Несмотря на все пережитое, причем такое ужасное, заснула Ада мгновенно, и никакие кошмары ее не мучили. Проснулась она гораздо позднее обычного, но ведь и легла уже под утро. Благо была суббота. У всех нормальных людей нерабочая, но не у нее, мелкой сошки, в издательстве «Ктулху», брошенной на растерзание писательницы Водопьяновой. Если Лариса требовала к себе Аду на выходных, она являлась без малейших возражений. Проковыляв, потягиваясь и зевая из спальни в совмещенный с кухней зал, девушка покосилась на восседающего у сахарницы кукленыша. «Доброе утро!» «Или с тобой надо по-английски?» «Ну тогда, good morning!» Сама, сживав целое овсяное печенье, которое оставляла в качестве шуточного подношения кукленышу, и выпив ему же предназначавшийся давно остывший чай, Ада покосилась на часы. «Скоро 11, а ей надо быть у писательницы Водопьяновой к полудню. И какая разница, что суббота? Если папесса тривиальной литературы желает ее видеть, она обязана предстать перед ее светлые очи». Вообще-то очи у писательницы Водопьяновой были карие, но какая разница? Предстать перед ними Ада обязана в любом случае. Быстро собираясь, она только перед самым выходом заметила, что Стасик прислал ей утром массу сообщений. «Но начинается». Опомнился и решил взять свои слова обратно? «Нет уж, мальчик мой, дудки. А если расстаемся, так расстаемся». Слушать, что он там наговорил, она не стала и посмотрела на кукленыша. А затем, поддавшись сиюминутному импульсу, сгребла его и засунула в свой рюкзачок. Так-то лучше. И только уже по пути в подмосковное шале писательницы Водопьяновой, на этот раз она отправилась туда на авто, Ада прослушала последнее сообщение от Стасика. Едва не врезалась в шедший впереди автомобиль. «Девочка моя, мне очень, очень плохо. Мне так тебя не хватает. Мой автомобиль всмятку, но я отделался только легкими ушибами. Правда, от подушки безопасности на лице огромный синяк. Она раскрылась так по-идиотски». Оказалось, что рано утром, по пути в элитный фитнес-центр, который он посещал 3 раза в неделю, Стасик попал в ДТП, о чем и сообщил ей в ряде голосовых сообщений, которые Ада, до этого сладко почивавшая, прослушала только сейчас. Голос в записи звучал так жалостливо, что вся ее злость в отношении жениха, может, бывшего, а может и нет, тотчас улетучилась. И пусть он ее бросил, она это делать не намеревалась. «Девочка моя, мне так плохо, все болит. Приезжай ко мне. Меня врачи осмотрели, ничего страшного нет. От госпитализации я отказался. Сейчас дома. Жду тебя». Была суббота. Но ведь имелась еще и писательница Водопьянова в своем подмосковном шале. Позвонить и сказать, что по семейным обстоятельствам она не сможет приехать? Ну, такого Лариса точно не стерпит. «Может, вам, Лариса Георгиевна, взять сегодня выходной и принять ванну?» — произнесла вслух Ада. «Или лучше всего отправиться в баню. Или решить обменяться верительными грамотами с писательницей Скорпионовой. Или написать тройную норму своего нового романа. Хотя нет, пусть идет в баню. Там писательница Водопьяновой самое место. Именно в бане». О, кто бы ее в самом деле забанил, что ли? Мобильный, прилепленный над приборной панелью, ожил. На связи было подмосковное шале. Только подумала о черте, как он уже тут как тут. Черт, черт. Что-то было, связанное с чертом. Но что именно? «Доброе утро, Лариса Георгиевна», произнесла Ада сладким голосом, но вместо писательницы Водопьяновой услышала экономку Марию Филипповну. «Наша хозяйка велела позвонить тебе и передать, что ты ей на выходные не нужна, и приезжать тебе сегодня не надо. Она решила отправиться в спа вместе с Совкой Скорпионовой. Я чуть дара речи не лишилась, когда это услышала». «В спа?» с писательницей Скорпионовой? Вышло прямо так, как она и пожелала. Лариса решила пойти в баню, только элитную и дорогую, причем вместе с Совкой, и оставила Аду в покое. «Спасибо, небеса, что услышали меня. Почаще бы!» — с чувством воскликнула она, завершив разговор с экономкой. «Можно теперь и о повышении подумать. Почему бы моей начальнице не уступить мне свое кресло? Только куда вот ей самой деться? Ну, пусть в тартарары, что ли, провалится. В самом деле, почему бы и нет?» Понимая, что такого не произойдет, Ада, рассмеявшись, свернула в нужном направлении и отправилась к Стасику. Обитал тот в большой холостяцкой квартире-студии с видом на Измайловский парк. Открыв дверь своим ключом, который у нее пока что имелся, Ада, накупившая разных вкусностей, громко поприветствовала Стасика из холла и первым делом отнесла продукты на кухню, а вторым обнаружила своего жениха, то ли бывшего, то ли будущего, но вряд ли актуального, в просторной комнате студии на гигантской желтой софе. Стасик возлежал на ней, завернувшись в махровый халат и одновременно орудуя сразу тремя смартфонами. «Девочка моя, не думал, что ты так быстро приедешь», — смутился он. «Ты разве сегодня не работаешь?» «Ну да». Она же успела послать ему короткое сообщение, что если и навестит его, то только вечером, потому что не знала еще, что Лариса Георгиевна пойдет в баню. «Работаю, но ты важнее», — ответила Ада, чмокнув Стасика в небритую щеку. Красавец, выпятив пухлые губки, заявил. «Надо было, наверное, поехать в больницу. Может, отвезешь меня? Так все тело болит, ужас, пошевелиться не могу». Присев на диван рядом со своим незадачливым женихом, Ада обняла его и поцеловала. На этот раз гораздо более основательно. «Ведь мне повезло, что только авто всмятку. Хотя жалко, конечно, новое же. Зато ты не пострадал. А это самое главное». Стасик захныкал. «Еще как пострадал. Мне так плохо, и очень хочется тортика. Ну, того, моего любимого, и из нашей кондитерской». «Понятно. Из той, где они часто бывали, на Тверском бульваре». «Девочка моя, может, привезешь?» — промурлыкал страдалец, привлекая к себе Аду. Авария аварией, но на хватке Стасика полученные травмы никак не сказались. Впрочем, он всегда был мальчик-непромах. Ада, размякнув, не стала возражать, хотя тащиться в центр и обратно в субботу днем ей ой, как не хотелось. Она запустила руку под халат Стасика и вдруг нащупала там что-то неожиданное. Кружевные женские трусики. Точно не ее собственные. «Твое?» — спросила саркастически Ада, рывком поднимаясь с дивана, а Стасик протянул. «И ты считаешь правильным третировать больного, едва не погибшего пару часов назад человека? Того самого, который обжимался с кружевными женскими трусиками, причем чужими? Значит, не твое», — констатировала Ада, вдруг понимая, что хоть и жалеет Стасика, но в очередной раз попалась на его уловку. «Если бы было твое, я бы поняла и простила. Но вот только этого не надо. Ну, валяется тут с незапамятных времен, когда мы еще вместе не были. Я же молодой здоровый мужик. И что с того?» «Ну да, валяется тут». Стасик держал чужие женские трусы прямо под халатом. «Однако, а что бы он сказал, если бы обнаружил у нее в постели чужие мужские семейные трусы? Поверил бы, что они валяются тут с незапамятных времен. Что с того? Я же молодая, здоровая баба». Стасик тем временем заныл. «Ну ладно тебе, лучше порадуй меня пироженками, они такие вкусные. Ну, привезешь, девочка моя? Ну, прошу тебя, будь миленькой, ты ведь такая хорошая, Адусик». Девушка поморщилась. «Сколько раз просила меня так не называть? А как? Ада, девочка из ада?» Ада вздрогнула. Так же ее называла накануне писательница Скорпионова. Они все сговорились, что ли? Может быть. «Нет, Так тоже не надо. Стасик тем временем причитал. Господи, это в самом деле какой-то кромешный ад. Авто в смятку, восстановлению не подлежит. Еще неизвестно, что страховая компания скажет. Знаю я их, братью, платить будут по минимуму. И все из-за этого черта, который на своей фуре выворачивал. А что за черт? Спросила Ада, уверенная, что так пренебрежительно он называет виновника произошедшего, не желая, однако, углубляться в детали ДТП. Главное, что Стасик жив и невредим. И вполне здоров, о чем ясно дает понять кружевной аксессуар, хранимый под халатом, у самого сердца. Ну и прочих частей своего отшлифованного в элитной фитнес-студии организма. «Да говорю же тебе, черт!» Это фамилия его. И в самом деле подходящая. Черт. Олег Игоревич Черт. Так в паспорте и написано. Я сам видел, когда менты протокол составляли. И родился 6-го, вероятно, в 6 утра. Он меня едва не укокошил. Черт бы его побрал. Черт бы его побрал. Чувствуя, что ее трясет, как в лихорадке, Ада вспомнила, что именно этого и пожелала Стасику вчера вечером. Да нет же, сегодня утром, точнее, буквально несколько часов назад. И он его незамедлительно побрал. Олег Игоревич Черт, родившийся 6-го, вероятно, в 6 утра. Ну как такое может быть? Пораженная своим открытием, девушка слушала жалостливый рассказ Стасика, из которого выходило, что он самый бедный и несчастный человек из всех ныне живущих. Однако его слова не доходили до Ады, потому что в ушах у нее стучала кровь. То, что она пожелала, исполнилось, причем не один раз, а уже дважды. Она захотела, чтобы писательница Водопьянова пошла в баню, и та незамедлительно приняла решение посетить спа. Разве может быть в этом что-то ужасное и предосудительное? Конечно, нет. Иначе обстояло дело с ее желанием, чтобы Стасика побрал черт. Он попал в жуткое, судя по всему, ДТП, в котором мог и погибнуть. Его в самом деле побрал черт. «Понимаешь, как мне теперь плохо, девочка моя? Ну, ты ведь съездишь за пироженками. Сделаешь это ради меня». Ада медленно кивнула, и не потому, что ей так уж хотелось ехать за этими сладостями, в ближайшем супермаркете можно было купить любые другие, просто ей требовалось собраться с мыслями. А еще она чувствовала себя отчасти виноватой. Она загадала желание, и то исполнилось. С ума сойти. Стасик, мгновенно повеселев, заявил: «Ах, какая ты все же хорошая, девочка моя! А когда с пироженками приедешь, нам с тобой надо будет серьезно поговорить». «Ну да, понимаю, горько и тяжко, но ничего ведь не поделаешь». Он явно имел в виду свое сообщение о том, что им предстоит расстаться. «Может, Стасик передумал?» «Какая теперь разница? Ну давай, девочка моя, езжай, я буду тебя очень ждать». Внезапно Ада подумала, что Стасик торопится от нее избавиться. «Да», — ответила она, — «а вот только в ванную на минутку загляну». Кашлянув, Стасик потянулся. «Ну, может, лучше поедешь, не теряя времени? Мне так хочется пироженок». Ада уставилась на него, а потом, поднявшись, направилась в сторону ванной. «Так ты это серьезно?» Крикнул он ей вслед, и девушка, не понимая вопроса, обескураженно кивнула. «Ей что, даже в ванную заглянуть нельзя?» И тут из-за двери в санузел донесся характерный шум, и Ада поняла — нельзя. «Там кто-то есть?» — выдохнула она, и Стасик вдруг недовольно процедил. «Ну, Ада, девочка из ада, чего пристала? Это моя квартира. Кого хочу, того в ванной и держу». Что правда, то правда. И он крикнул: «Ладно, выходи, чего уж, она все равно сейчас тебя обнаружит». Дверь ванной распахнулась, и оттуда выплыла абсолютно нагая, хорошо сложенная девица с длинными светлыми волосами. Ада вежливо произнесла: «Good morning, мисс. Может, вам халат нужен? Вон там, в шкафу. Или вы в курсе? Та, фыркнув, демонстративно подошла к Стасику и поцеловала его. «Когда ты своей бывшей все наконец скажешь?» произнесла она неожиданно низким голосом. «Ах, пупсик мой, ты такой трусишка!» «Пупсик мой!» Ада же заметила. «Теперь понимаю, чьи трусишки прятал наш трусишка у себя на груди». Стасик так упорно выпроваживал ее из квартиры не потому, что ему так хотелось любимых пироженок. Ему нужна была возможность выпустить свою любовницу из ванной, где та скрывалась. «Извините, что помешала вам», — объявила Ада, понимая, что ей совсем не так больно и обидно, как она сама себе это представляла. «Разве что совсем чуть-чуть. Или немногим больше». «Вы можете продолжать, однако лучше после того, как я отчалю. Пироженки, пупсик мой, не обессудь, привозить тебе не стану. У тебя ведь имеется та, которая их тебе живо притащит, если, конечно, сначала одеться соизволит». Наглая же особа с вызовом произнесла. «Давайте только без сцен. Прошла любовь, завяли помидоры. Стасик исключительно мой. Твое время вышло. Ты что, против?» Ада пожала плечами и взглянула на притихшего Стасика. «А ты ничего сказать не хочешь? И как давно у вас это за моей спиной продолжается? Наверняка прилично. Ну скажи ей прямо в глаза. Мы ведь договорились, пупсик мой». «Да, скажи, пупсик мой», — вторила ей Ада. Стасик со стоном произнес. «Что обязательно подвергать меня такому стрессу? Я же больной и несчастный, попал в ДТП». И первым делом, оказавшись после этого дома, позвал к себе медсестру без халатика. «Хороших вам выходных, а тебе полнейшего выздоровления, пупсик мой», заявила Ада, направляясь в холл и не слушая стенаний Стасика, обращенных ей вслед, вышла прочь. Делать ей тут было нечего. И не только сейчас, но, наверное, уже давно. Только сев за руль, Ада дала волю слезам. Наплакавшись, она посмотрела на себя, зареванную, неказистую и даже несколько опухшую в зеркало, и произнесла: «Чтоб тебе было пусто, пупсик мой». Это ведь человек, которому у нее еще остались чувства. Не может же она перестать его любить за 5 минут. В рюкзаке, который Ада с собой не взяла, оставив на заднем сиденье, вдруг раздалось какое-то шебуршание. Она вздрогнула, а потом поняла — кукленыш-уродец. Она схватила рюкзак, открыла его и вытащила свою вчерашнюю находку, которая глазела на нее, разевая клыкастую пасть. «Это ведь ты там копошишься? Ты? Кому же еще? Ну как такое может быть?» «Вот именно. Как?» «Это всего лишь кукла из ткани, ниток и пуговиц, не более. Она точно не может ни шевелиться, ни копошиться. Тем не менее, она это делает. Потому что если не она, то кто же еще?» И вдруг в голову Аде пришла странная, точнее, совершенно дикая мысль. Хотя с учетом того, что она разговаривала с кукленышем-уродцем, уверенная, что тот живой, то не такая уж безумная. Она захотела, чтобы писательница Водопьянова пошла в баню, и это исполнилось. Она возжелала, чтобы Стасика черт побрал, и это сбылось. Ее желания воплотились, словно кто-то их услышал и исполнил. Причем сделал это на свой странный, капризный и крайне опасный манер. По крайней мере, в случае со Стасиком. Тот ведь мог в ДТП и погибнуть. Тогда черт побрал бы его окончательно и бесповоротно. А сбываться желания, которые на самом деле были всего лишь случайно вырвавшимися в сердцах словами, стали в тот момент, когда у Ады появился он. «Этот кукленыш-уродец». «Это ведь ты?» — спросила она и тряхнула кукленыша. «Скажи, это ты?» В субботу с утреца она, зареванная и с поплывшей косметикой на лице, сидела в салоне своего автомобиля и, тряся странную тряпичную куклу, на полном серьезе требовала от нее ответа, полагая, что... «Что этот кукленыш исполнит ее желание? Другого объяснения не было. Она несколько минут смотрела на кукленыша, который таращился на нее своими глазами-пуговицами, все ожидая, что тот оживет, вырвется у нее из рук и, вскарабкавшись на приборную доску, спляшет ламбаду. С учетом того, что у кукленыша имелась всего одна нога, это было бы сложновато. Кто ему вторую-то оторвал? Баба-яга, костяная нога. «Да, это ты», — произнесла Ада, сама понимая, что звучит это в самом деле безумно. Ни в какую мистику она отродясь не верила, гороскопы не читала, к гадалкам не ходила. И скажи ей кто, что кукленыш-уродец может исполнять желание, она бы покрутила пальцем у виска и посоветовала бы обратиться к хорошему психиатру. Кукленыш у нее на коленях не шевелился. Судя по всему, он приходил в движение только когда был скрыт от людских глаз. «Нет, она что, в самом деле уверена, будто тряпичная кукла может оживать и, подобно игрушкам из мультфильма, вести тайную антропоморфную жизнь?» «Это не кому-то требовался психиатр, а ей самой. И в аптеку за углом тоже наведаться не мешало. Самое смешное, что за углом действительно была аптека. Причем, кажется, даже не одна». Снова тряхнув кукленыша, Ада вздохнула. «Понимаю, разговаривать со мной не желаешь, но ведь это ты исполнил желание. Точнее, исполнила, потому что кукленыш, как ни крути, все же был девочкой. Ее девочкой. Правда, весьма страшной и жуткой, и к тому же без ноги. Не дать не взять, баба-яга, костяная нога. Точнее, кукленыш без ноги, если можешь, то беги. Ведьма, сущая ведьма». И тут Аду затрясло. Нет, не от страха, а от осознания того, что теперь все встало на свои места. Ведь если предположить, что этот кукленыш каким-то невероятным способом может исполнять желания, то тогда понятно, почему его желали заполучить те две издательские ведьмы, укокошившие литературную миллиардершу Лоретту ди Сан-Марко. И помимо этого, было ясно, почему Лоретта таскала с собой этого кукленыша, потому что тот исполнял ее желания. Интересно, а не загадала ли она некоторое количество лет назад желание стать самой известной, успешной и богатой писательницей в мире? Ведь она ею стала. Осознание этого не ввергло Аду в панику, наоборот, придало сил и даже заставило встряхнуться. Можно не верить в мистику, что она все эти годы и делала. Но как быть, если мистика существует? Действительно. Оставалось одно — испытать кукленыша еще раз.